а по оси времени. Были филистимляне и парфяне, их нет. Не было французов и англичан, они есть, но когда-нибудь уступят место иным этносам. Как и почему это происходит? Вот предмет этнологии, учения об этногенезе или происхождении и исчезновении народов. Указанный принцип разнообразия, характерного из всех млекопитающих только для человека, дает основание считать антропосферу мозаичной, то есть этносферой. Причем разнообразие является не только способом адаптации в ландшафтах, но результатом каких-то воздействий, меняющих людские коллективы иногда в физиологии, а чаще в поведении. Крупные мутации нас не интересуют, они редкие и всецело относятся к биологической науке, антропологии. К этногенезу, возникновению и исчезновению этносов, они не имеют отношения. Нам нужен более чуткий измерительный прибор. Социальная психология, наоборот, слишком чутка и фиксирует без выбора смены настроений и эмоциональные заражения примером. Неустойчивость описываемых ею состояний психики делает ее негодной для эмпирического обобщения. А вот этногенез – это то, что нужно. Но прежде чем идти дальше, уточним значение термина «этнос», объясним его природу. Это можно сделать только путем системологии, новой научной дисциплины, вошедшей в советскую науку лишь в 1969 году. Если раньше изучались как объект предметы, то теперь рассматриваются связи между ними –